не честолюбив в мелочах, но принципиален в главном. Был случай, когда кто-то в присутствии Василия Макаровича, критикуя Калину Красную, противопоставил правду жизни правде искусства. Шукшин услышанное обсуждал вслух, стремительно двигаясь по коридору Мосфильма. «Как две правды?» — недоумевал он. «Нет какой-то отдельной правды искусства. Есть правда и есть ложь». После первой репетиции сложной сцены знакомства старика Байкалова с Егором Прокудиным Шукшин спросил актера: «Репетируешь ты хорошо, а сыграть так сможешь?» И беспокойно продолжил: «Ты пойди за декорацию, посиди один, не потеряй состояние». И попросил оператора поскорее заснять этот эпизод. Всего два дубля были посвящены сложной сцене, где Прокудин и Байкалов через недоверие налаживают взаимоотношения. Но первоначально этот эпизод был другим. Там Егор и старик говорили о курении. Прокудин предлагал Байкалову Памир, а тот привередливо доставал свой самосад. Рыжов был актером некурящим и понял, что по этой причине весь диалог будет не совсем убедительным, что не церемонясь и выложил автору. Василий Макарович тут же на съемочной площадке переписал весь текст роли с расчетом именно на фактуру Рыжова. И эпизод, как в истории с Ниной Сазоновой, получился блистательный. Зритель с живым интересом следит за стремительно развивающимися событиями в доме Байкаловых, за искрометным диалогом двух героев, полярно противоположных друг другу, стахановец, законопослушный человек и уголовник, имеющий несколько судимостей. Киногруппа «Калины Красной» жила в 5 километрах от того места, где шли непосредственные съемки. Артистов доставляли туда на автобусе. Рыжов решил ходить к месту съемок пешком. Как-то с ним вместе напросился в компанию Василий Макарович. Некоторое время вместе шагали молча по дороге. Незаметно Шукшин отстал от Рыжова, погруженный в свои размышления. Когда они прибыли к месту назначения, догнавший артиста Василий Макарович пожал с энтузиазмом Рыжову руку на прощание. Но на этом не закончилась многозначительная история. На другой день Лидия Федосеева-Шукшина начала вдруг допытываться у Ивана Рыжова, о чем они говорили дорогой с Василием. Уж очень он в хорошем настроении пришел на съемку, да еще хвастался. «Как с Иваном-то интересно было?» Произнесли же эти попутчики всего лишь: «Ну, пошли в начале пути, и, ну, вот, пришли. До свидания в конце». И больше ни одного слова ими не было сказано за всю дорогу. Просто Шукшин был искренне благодарен Рыжову за то, что актер тактично не мешал течению мысли кинорежиссера за весь 5-километровый путь. Всю юмористичность эпизода они оставили при себе, будучи благоразумными людьми. На съемках «Калины Красной» группа жила в Белозерске на Беломорканале. Рыжов жил в гостинице, а Шукшины снимали частную квартиру, где не было телефона. Однажды в номере Ивана Рыжова раздался звонок. Оказалось, из журнала «Сибирские огни» разыскивают Василия Макаровича. Артист позже передал Шукшину, что ему звонили из Новосибирска. И именно Рыжову посчастливилось слышать весь разговор Василия Макаровича с литературным работником. Журнал «Сибирские огни» решил опубликовать 2 рассказа Шукшина, правда, предложив в одном из них выкинуть какую-то фразу. Василий Макарович тут же на эту правку согласился, а на вторую наотрез отказался принять, вплоть до того, что заявил: лучше весь рассказ не печатать, так как ради этой фразы по существу и строился весь сюжет произведения. Артист наглядно убедился в том, что Василий Макарович, не честолюбив в мелочах, но принципиален в главном.